Глава вторая. Только вечером, уложив детей спать, Хаим Сара осознал, что утреннее происшествие напугало их больше, чем он думал. Эзер лежала наверху на спине, неподвижно, с открытыми глазами и в ожидании сна глядел в потолок. В последние вечера Хаим заметил, что старший сын засыпает таким вот макаром, и эта его поза вызвала в нем тревогу. А малыш был беспокойнее, чем в предыдущие вечера, все крутился на своей нижней койке, теребил то подушку, то одеяло, и его короткие ножки тыкались в деревянную раму. Хаим решил, что ему жарко. Уже несколько дней он укладывал их спать, и про Дженни они пока не спрашивали. Довольствовались теми несколькими словами, которые он сказал им в первый день, и не плакали. Мужчина сидел возле них на низком пластмассовом стуле и молча ждал, пока они заснут. Мрак в комнате был неполным, из-за жары и влажности жалюзи пришлось раздвинуть. То включающийся, то гаснущий свет в соседнем доме отражался на стенах и на полу, кондиционера в комнате не было. И вдруг малыш повернулся на бок спиной к Хаиму и спросил: «А почему нас мама не укладывала?» Сара не ощутил в этом вопросе тоски по матери и все еще не связал его с тем, что случилось. «Еще пару дней и будет укладывать она», — сказал он. Малыш перестал крутиться и вскоре заснул. Хаим был уверен, что и Эзер спит, но стоило ему встать, как тот открыл глаза. «А ты чего не спишь?» — спросил мужчина, но сын промолчал. Он и после обеда не проронил ни слова. Все торчал у телевизора, а глаза у него были настороженными и недоверчивыми. Хаим сел на синий стул и продолжил ждать, и вдруг услышал бормотание Эзера. Услышал, как тот говорит: «А я знаю, кто потерял чемодан возле садика Шалома». «Какой такой чемодан?» — спросил Сара, неуверенный, что правильно разобрал его слова, и Эзер ответил: «Ну, чемодан, который кто-то потерял. Из-за него еще садик Шалома закрыт». Это были те слова, что Хаим сказал им утром. Ведь нужно было что-то им сказать, когда они доехали до улицы Лавон, а та оказалась перекрыта полицией. На углу Лавон и Аронович уже собрался народ, и Сара увидел там нескольких родителей из их детсада. Среди них был молодой очкарик-отец, держащий на руках сына. Патрульная машина перекрыла дорогу, и копы не пускали прохожих ни туда, ни сюда. Но в чем дело, Хаим понял не сразу. Он застыл и не знал, куда двинуться, так испугался при виде полицейских, что и про детей забыл. Первое, что пришло ему в голову, это вернуться домой. На секунду ему показалось, что он не вынул ключи из двери, но, похлопав по бокам, мужчина увидел, что они в кармане. Он крепко схватил ребят за руки и гаркнул: «Поехали назад». Но стоящая рядом девица сказала: «Да не нужно возвращаться, вот-вот начнут пропускать». И ему ничего не оставалось, как ждать. Через дорогу он заметил воспиталку, разговаривающую с двумя ментами. И вдруг началась заваруха. Сара увидел двух бегущих ментов. Они налетели на молодого парня, и один из них уложил его на землю. Уперся коленом ему в спину и скрутил ему руки сзади. Кто-то из толпы крикнул: «Может, это он и есть?» Но Хаима это не успокоило. Он еще крепче схватил детей за руки и сказал им: «Сперва отведем Эзера в школу». Чтобы не столкнуться с воспиталкой, они перешли на другую сторону улицы Аронович и пошли по ней, а потом свернули направо на улицу Ха-Алия-Хашния и оттуда на Орлазоров. Хаим шел быстро, и дети, запинаясь, старались не отставать от него. Про то, что эта гонка может их напугать, он не думал, а Шалом все спрашивал: «А у меня сегодня садика нет?» Только перед воротами школы Хаим объяснил им, что кто-то потерял возле садика чемодан, вот полицейские и ищут этого человека, чтобы вернуть ему его багаж. Скоро отыщут, и садик откроется. Страх как-то развеялся, и мужчина целый день не думал об этом, а после обеда они и вовсе про это не говорили. Но, видимо, дети испугались сильнее, чем ему показалось, и, наверное, Шалом нервничал больше, чем обычно. Хаим встал со стула, и его лицо оказалось на уровне кровати Эзера. «И кто же этот чемодан потерял?» — спросил он сына. «Мне нельзя говорить, Даже разговаривая, Эзер все так же недвижно лежал на спине и глядел в потолок. «Откуда ты знаешь, кто его потерял?» — спросил Сара, и мальчик, поколебавшись, прошептал. «Мой первый папа мне рассказал». Мужчину передернуло. В последние недели Эзер частенько говорил про первого папу, и всякий раз, как он его упоминал, Хаима пробирала дрожь. «Что он тебе рассказал?» «Что это страшный секрет?» Хаим заколебался, продолжать ли разговор или не стоит. Шалом заворочился в кровати, и отец боялся его разбудить. «Откуда же он знает?» — шепнул мужчина. Но Эзер промолчал, и глаза его были закрыты. Пока Сара мыл посуду, сложенную после ужина в раковину, и подготавливал кухню к работе, мысль об этом разговоре в детской не оставляла его. Его мучило, что Эзеру нужен первый папа, потому что Хаима ему не хватает. То, что несколько раз повторяла Дженни. Потому что он, Хаим, все больше молчит. А может, потому что он чересчур стар. Нет в нем этакой силы. Он знал, что разговаривает с детьми мало, в особенности с Эзером, и что это одна из вещей, которую следует изменить. Не выказывать страха или слабости, дать детям ощущение, что он их защитник. Это то, что он на прошлой неделе попытался изобразить в садике Шалома, довольно безуспешно. Окно на кухне было открыто, и через него проникали голоса с улицы. По шоссе гоняли машины, потом раздалась сирена машины скорой помощи. Страх внезапно напал на Хаима и также внезапно схлынул. «Еще долго так будет», — подумал он. «Эта история с чемоданом возле садика — дикая неудача. Но если подозреваемый пойман, то, может, и делу конец. И он знает, что они и без Дженни прекрасно справятся. Пусть есть закавыки, решения которым еще не найдено. В основном это вечера и ночи». Сара собрал в ванной грязные одежки и тряпкой вытер мокрый пол. Носки не воняли, и он сложил их, а затем положил на маленькие ботиночки возле двери, а штанишки и рубашки сунул в стиралку. До 10 по радио передавали песни, а потом были новости и беседы со слушателями. В это время Дженни обычно спала или смотрела в гостиной фильмы по телевизору, не замечая его присутствия. Сейчас Хаим был один и все-таки не усилил громкость, чтобы не разбудить детей. Он нарезал на тонкие кубики лук и красные перцы, сыпал их в миску, добавил туда консервированного тунца из 10 баночек и смешал все с несколькими ложками майонеза и капелькой горчицы, после чего выжал в миску целый лимон и посыпал все перцем и солью. По радио женщина из Беэр-Шевы рассказывала, как она победила рак, как после того, как врачи опустили руки, она обратилась к Раву, примечание, то есть к Раввину, конец примечания. Тот дал благословение, и все сработало. Ведущий сказал: «Значит, вы в помощи не нуждаетесь. Непонятно, зачем звоните». «Я позвонила, чтобы помочь другим людям и поздравить израильский народ с праздником», — ответила женщина. Ведущий не разрешил ей называть в прямом эфире телефон Рава и перешел к следующему слушателю, потерявшему сына в ДТП. Хаим нарезал помидоры тонкими дольками, а огурцы кружками, и сложил это в две тарелки. Тем временем в кастрюле, стоявшей на плите, закипела вода. Яйца сварились вкрутую, и он накрошил 5 яиц в миску с тунцом, а потом в другой миске приготовил яичный салат. Следующим на радио позвонил человек, отказавшийся назвать свое имя и место проживания. Когда он заболел диабетом, жена его бросила, изменила ему с коллегой по работе. Хаим не мог слушать его ужасный рассказ, он выключил радио и несколько минут постоял в тишине. Этот первый папа не давал ему покоя. Что именно имел в виду Эзер, сказав, что тот с ним говорил? Если б Сара не избегал разговоров, то позвонил бы на радио и попросил совета, но это было невозможно. Он знал, что дети не могут расти в таком молчании, но все же он сумел немало им дать, пусть и не был мастером на разговоры. Шалом был привязан к нему с самого рождения, Да и Эзер до последних нескольких месяцев любил бывать с ним и просился быть рядом. Только в последнее время он отдалился и замкнулся, и все из-за нее. Хаиму вспомнился его отец, то, как мальчиком он следил за быстрыми движениями отцовских пальцев. Отец, как и Хаим, был молчуном. Он был портным, но зарабатывать шитьем ему удавалось не всегда, и поэтому он торговал тканями или работал на швейных фабриках. Сара помнил отца, помнил, как тот без конца курил, не выпускал сигарету изо рта, и его проворные пальцы, когда он шил. Что еще ему запомнилось? Что по пятницам вечером тот ходил в синагогу, да и в субботу утром, и в празднике, что был он худым и высоким, очень видным, когда принарядится. В празднике он носил костюмы. К тому времени, как дети пробуждались, уже был на ногах, одет и побрит, что он медленно жевал, заканчивал ужин после жены и детей. Приятными вечерами сиживал во дворике их дома в Нес-Ционе, курил и слушал радио. Он умер, когда Хаим был в школе в месяц Нисан. Примечание. Нисан в еврейском календаре первый месяц библейского и седьмой гражданского года. Приблизительно соответствует марту-апрелю григорианского календаря. Конец примечания. Почему-то никого не послали сообщить мальчику об этом, забрать его из класса. Ему все рассказали только, когда он вернулся домой. Было ему тогда 8 лет. И вот спустя несколько дней остальные родственники впервые заметили, что он ходит во сне по дворику и разговаривает сам с собой. А когда родился Эзер, было ясно, что его назовут в честь отца. В 11 часов Хаим закончил работу на кухне и позвонил матери по телефону, стоявшему в спальне. Он спросил у нее, как самочувствие, и она сказала, что ноги отекают. «Много сегодня стояло», — уточнил Хаим. «Да нет, сидела», — ответила мать. Он попросил ее побольше отдыхать, не стоять, если это не обязательно. В ответ она поинтересовалась, как его нога. «Гораздо лучше», — сказал он и спросил. «Тебя кто-нибудь навещал?» «Адина. Чего хотела? Проведать, как я». С минуту они помолчали, но в этом их молчании не было неловкости. Разговор с матерью Хаима не требовал усилий. Обычно говорила она, а он слушал и порой отвечал. Мать ждала его звонка в кровати и, только поговорив, выключала телевизор, гасила в комнате свет и пыталась уснуть. Да у нее и ночи были бессонные, иногда до утра не сомкнет глаз. «Как дети?» — спросила она. «Уснули». «Ты уже сказал им, что она уехала?» «Да не так, чтобы. Еще немного подожду». «А чего ждать? Уж скажи, пусть привыкают». Хаим промолчал. «А как дома? Может попросить Адину, чтобы пришла помочь?» Он сказал, что не надо. После очередной паузы мать спросила. «А с воспитательницей Шалома ты еще раз поговорил?» Были дела, про которые Хаим молчал, чтобы не волновать ее. Но о стычке с воспиталкой он рассказал, и мать его поддержала, поняла, из-за чего он взорвался. А вот про муляж возле садика он не сказал ни слова. Знал. Скажешь о таком, и она не заснет. «Не успел», — ответил теперь Сара. «В садик почти опоздали». «А ты спросил его, как сегодня было?» «Получше», — солгал Хаим. «Вот видишь, из-за того, что устроил скандал, без скандалов не обойтись». Про стычку в садике говорить не хотелось, и он сменил тему. «Как дома, в порядке?» «Жарко. Не зайдешь закончить дворик до праздников?» На секунду в Хаиме поднялась злость на этот вопрос. Но он сдержался и бросил. «В праздники зайду, не нервничай». «Спокойной ночи», — сказала его мать и повесила трубку. Возле кровати валялось несколько книжек, которые он собирался прочесть, чтобы потом без сбоя почитать детям. Этак бегло, естественно. В начале года воспиталка спросила, читают ли они Шалому, и написала для Дженни список книг. А продавщица в книжном магазине посоветовала купить, кроме этих книжек, еще 2. Хаим усмотрел в вопросе воспиталки оскорбление, пренебрежение к их сыну и косвенно к нему самому. И этот вопрос, наверное, тоже сыграл роль в том, что он на нее наехал. Он не считал, что обязан читать Шалому книжки. Ему отец ничего не читал, и сам он никогда не читал Эзеру. Одна из купленных книжек особенно привлекла внимание Хаима, про мальчика, который ночью ходил по стенам. Судя по рассказу, мальчик после того, как его уложат спать, вставал с кровати, проходил по стенам комнаты и влезал в развешанные на них картины. Картины пробуждались к жизни, и главный герой сказки разговаривал с нарисованными на них персонажами. На картине, украшавшей обложку, у идущего по стене мальчика была прямая спина и вытянуты вперед руки, как будто он шел во сне. Он был рыжеволосым, со светлокожим лицом. Не похож ни на одного из сыновей Хаима, и на него самого тоже не похож. В прошлой ночи без Дженни Хаим был почти уверен, что не проснется. Он лег поздно и встал в 4 утра, чтобы не проспать. И, как и в отрочестве, в его комнате от одного дверного косяка до другого тянулась на высоте колена швейная нитка, чтобы проверить утром, выходил он ночью из комнаты или нет. Запереть дверь было нельзя из-за детей. С тех пор, как Хаим познакомился с Дженни, ночи у него были поспокойнее. Она спала чутко, и когда он вставал, просыпалась. Иногда это случалось с ним каждую ночь, особенно когда он был поспокойнее, когда день приносил доход. Дженни ловила его и уводила к дивану в гостиной, включала телевизор, это помогало ему проснуться. Однажды она сказала, что как раз во сне он говорит очень много. «И что же я говорю?» — поинтересовался Хаим. «Я не все понимаю», — сказала она, — «но болтаешь ты без умолку». Кое-какие ее одежки все еще лежали на полках шкафа в спальне, но большинства из них уже не было, как и 2 больших чемоданов. После полуночи, в последний раз заглянув в детскую, Хаим переоделся, выключил свет и задвинул жалюзи, оставив в окне щелку, потому что на улице вдруг поднялся ветер. Глубокая ссадина на лбу у Шалома затянулась коркой. Эзер уже не лежал на спине в той застывшей позе, в которой заснул. Он лежал на животе, утопив щеку в подушку, и снова показался Хаиму дитяткой. Оба сына были больше похожи на Дженни, чем на него. Но что-то в их лицах, что именно Сара не мог сказать, было и от него. С тех пор, как они родились, Хаим все спрашивал себя, что о нем запомнят дети, запомнят ли они его так, как он помнит своего отца. Сара надеялся, что с ним ничего не случится до того, как Эзер достигнет возраста, когда отец вписывается в память, потому что у него самого отец умер, когда он был ребенком, а может, потому что когда Эзер родился, ему уже было за 50. Хаиму хотелось, чтобы мальчик запомнил его человеком сильным, но не наводящим страх. И еще несколько месяцев назад он верил, что именно таким в его памяти и запечатлеется. «Нет у тебя никакого первого папы. Я твой единственный папа на всем белом свете», — хотелось ему шепнуть Эзеру на ухо. В ту ночь он не вставал, во всяком случае из комнаты не выходил. Будильник прозвонил в 4 утра, и Хаим поспешно поднялся с постели. И в еле брезжущем с улицы свете проверил, на месте ли нитка, после чего включил на кухне лампу. В гостиной он свет не зажигал, чтобы не будить детей. Шалом лежал на краешке кровати, свернувшись как улитка, а Эзер спал в той же позе, что и ночью, натянув одеяло до подбородка, как будто замерз. Хаим оделся в темной спальне и побрился. Перед тем, как взяться за работу, закрыл дверь в кухню, а затем поджарил на 3 сковородах 3 обычные яичницы и 3 яичницы с петрушкой и укропом, и выложил их у окна, чтобы остыли. Аромат кофе, который он сварил для себя, смешался с запахом жарки и ароматами утра. Потом Хаим разложил на столе ломтики сыра, а рядом с ними подготовленные с вечера миски. В четверть шестого он осторожно открыл дверь квартиры, вышел и запер ее за собой. С минуту постоял снаружи, вслушиваясь, не проснулся ли кто из детей, и спустился к машине. Для этой проблемы тоже не было решения, и выхода Хаим пока не нашел. Он проверил, нельзя ли воспользоваться рассыльным, который будет поставлять булочки, но разница в цене оказалась огромной. Да и всей поездки в это время дня 10 минут. Хотя Хаиму и не нравилось запирать детей в квартире, это лучше, чем не запирать дверь вообще. Так он и сделал в это первое утро без Дженни. Хаим доехал по Вайцману до Соколова, повернул налево и остановился на площади Струма. Несмотря на то, что уже рассвело, улицы были пустынные, и, на его счастье, большинство светофоров мигали желтым. Все лавки на площади были еще закрыты, кроме пекарни братьев. Хаим вошел туда с заднего хода, и его ноздри тотчас же заполнились запахом теста. Один из братьев-хозяев, заметив его, крикнул: «Заказ Сары!» «Порядок», — ответил из внутреннего помещения рабочий. Через минуту Хаим уже был в машине. Все еще спало, и только его день уже начался. Эти моменты своей работы он любил даже больше, чем молчаливые вечерние часы, дремлющие тротуары, на которых одни только голуби, кошки да уборщики улиц, и от них не услышишь ни слова. Хаим поехал по улицам Шанкар, Пихман и Баркат, после чего свернул на улицу Лавон и проехал мимо детсада. Через 2 часа он приведет сюда Шалома, попытавшись избежать встречи с воспиталкой. С той стычки, которая случилась на прошлой неделе, они и словом не обмолвились. Хаим входил в садик, стараясь не смотреть на воспитательницу, быстро проходил к шкафчику Шалома и клал в него сменные одежки, а затем торопливо прощался с малышом. Он и без того предпочитал не заходить в садик, не сталкиваться с молодыми родителями, в большинстве принимавшими его за дедушку. Пощечина от того разговора все еще жгла его, как плевок. Да и все, что случилось дальше. На этот разговор его толкнула Дженни. Хоть и знала, что он этого не хочет, Хаим смешался и с трудом пробормотал воспиталке, что мальчик боится ходить в садик и жалуется на то, что дети его бьют, что жена находит у него под одеждой темные пятна и другие непонятные отметины, что он вернулся домой с ссадиной на лбу. Разговор происходил утром, и в садике было полно родителей. Воспиталка встала в позу, отказалась слушать. Уставилась на него с презрением, и он не сомневался, что это из-за его возраста и из-за того, как выглядят его дети. К светлокожим, небось, отнеслась бы иначе. Она трещала более бойко, так что он совсем растерялся и ничего не ответил, даже когда сказала, что его сын врет. «В нашем саду дети не дерутся», — сказала воспитательница. По ее словам, царапину Шалом якобы заработал, потому что бесился и упал на деревянную тачку. «Если ваш сын жалуется, что дети его бьют, значит, он врет», — заявила, как припечатала, давая понять, что разговор окончен. Хаим увидел испуг в глазах стоящего рядом Шалома и попытался снова заговорить, но женщина взвелась, мол, некогда ей вести эти разговоры утром на глазах у детей. Конечно же, она не хотела, чтобы это слышали другие родители. И, увидев, что Хаим не унимается, закричала: «Господин Сара, я вам ясно сказала, что этот разговор продолжать не готова. В нашем саду дети не дерутся, а если ваш сын жалуется на побои, может, вам стоит проверить самого себя и свою супругу и подумать, в чем дело». Хаим не сдержался. Его прорвало, и он заорал, что заберет ребенка из этого сада, а она улыбнулась и сказала: «Да бога ради! Думаете, что напугали?» Сара не сомневался в том, что Дженни права и что их мальчишка воспитательнице ни к чему. Но другого детсада в районе не было, к тому же это был единственный детсад, который он мог себе позволить. Никто из родителей не вмешался, как ему показалось, из-за того, что и они предпочли бы, чтобы его сын испарился. Снаружи его охватили стыд и отвращение, в основном к самому себе, к тому, что, несмотря на эту стычку, он оставил там Шалома. Неужели сынок запомнит про него именно это? Малыш плакал. а Хаим пренебрег его слезами и ушел, передав его русской помощнице воспитателей. Она наклонилась к нему и утерла ему лицо своими ладонями. Вечером Сара сказал жене, что разговор получился удачный, и, возможно, это был их последний разговор. Когда в 5:30 Хаим открыл дверь, оказалось, что дети его отсутствия не почувствовали и не проснулись. Он включил радио и нашел канал, где не было музыки. Из-за езды по улице Лавон воспоминания о стычке в детсаду и страхе, пробудившемся, когда он накануне увидел полицейскую машину, утро показалось ему сумрачнее обычного. Мужчина убавил звук и попробовал успокоиться, пока раскладывал булочки и наполнял часть из них салатом с тунцом, а часть яичным салатом. Остальные булочки он намазал майонезом и засунул в них яичницы. Перед тем, как завернуть булочки в пергаментную бумагу, украсил каждую ломтиками помидоров и огурцов и положил в пакет. Шалом проснулся в 6:30 и пришел в кухню. Хаим посадил его на стул, и мальчик смотрел, как он убирает последние булочки, укладывает их плотными рядами в две картонные коробки. Прошло несколько минут, пока малыш окончательно не очухался от сна и не спросил. «Я в садик не иду?» «Идешь», — ответил Хаим, — «и Эзер идет в школу, а я на работу». Мальчонка не заплакал и больше не спрашивал про Дженни. Сон пошел ребенку на пользу, он казался успокоенным. «А почему сегодня садик не закрыт?» — поинтересовался он. Хаим не знал, что ответить. Он одел Шалома в своей спальне, а потом они вместе пошли в детскую, и мужчина открыл окно и раздвинул жалюзи. Свет залил Эзерову кровать. Его одежки лежали на полу, и Шалом, показав на них, сказал брату: «Я могу помочь тебе одеться». Эзер просыпался молча и медленно, и Хаим приказал ему поторопиться. На часах было 7. Шалом неотвязно следовал за братом даже в ванную, когда тот чистил зубы. Когда они сели завтракать, коробки с булочками уже стояли друг на друге в гостиной, а на кухне было чисто. Старший сын глядел на отца все так же настороженно, может, заметил, что тот малость осунулся. Они ели булочки с сыром и огурцом, и вдруг Эзер сказал: «Знаешь, я один раз проснулся и зашел к тебе в комнату». Хаим оцепенел, утром нитка была на месте, натянута между косяками двери. «Я, наверное, уже работал. В кухне проверил, небось, уже утро было?» — спросил он. «Нет, тебя не было дома», — ответил Эзер. Шалом уставился на отца вопрошающим взглядом. «Я все время был дома», — сказал тот и тут же вспомнил про поездку в пекарню. «Это ты про утро, когда на улице уже светло?» «Нет, темно. Это было один раз». Хаим продолжал жевать. Может, он все же просыпался ночью, сам того не зная. Но нитка-то не порвалась. И куда он пошел, хотя продолжать думать об этом ему не хотелось, все же он спросил Эзера: «Ты перепугался, когда меня не нашел?» «Нет», — покачал головой его старший сын. «Первый папа ждал меня в гостиной». Хаим не мог такого слышать. Встав со стула, он поставил тарелку в раковину, выключил радио и спросил Шалома, доел ли тот свой бутерброд. Но Эзер все не унимался. «Помнишь, что я сказал тебе вчера вечером?» «И что же?» «Что сегодня я расскажу тебе, кто потерял чемодан около садика Шалома». Хаим повернул кран и занялся мытьем двух их тарелок. Про чемодан он со вчерашнего дня старался не думать. «Я еще не могу сказать. Я поговорил с ним, и он попросил не рассказывать», — продолжал Эзер. Мужчина включил струю посильней. «А твой первый папа знает, кто потерял эту сумку?» — спросил брата Шалом. Эзер улыбнулся и с гордостью ответил братишке: «Я тоже знаю, потому что он мне сказал, и он велел не рассказывать тебе, потому что это страшный секрет». Хаим без слов убрал со стола тарелку Эзера, хотя мальчишка еще не закончил есть и удивленно посмотрел на отца. «Завтрак окончен», — сказал отец, — «выходим. И с Шаломом, пожалуйста, не говори ни про первого папу, ни про чемодан. Довольно, кончай». С походом в садик он решил повременить и, как вчера, сперва отвезти Эзера в школу. Они с Шаломом попрощались с ним у входа и подождали рядом со сторожем, пока его большой ранец не исчез в дверях здания. Шалом махал братишке рукой, даже когда уже повернулся, чтобы уйти. Вскоре они с Хаимом вернулись на улицу Лавон, свободную для движения, где не было и намека на вчерашнюю заваруху.